энергичный тон письма к отцу, Вольфганга тревожили сомнения и недоброе предчувствие. «Вы виделись с Марией Антуанеттой, когда были в Париже?» — спросила графиня. «Нет». «А пытались увидеться?» «Сам я к ней не обращался, но мои друзья из придворного оркестра пытались устроить мне аудиенцию». «Что же она сделала?» «Ничего. Сделала вид, будто не помнит меня. Друзья настаивали. Мсье Моцарт сейчас в Париже, и счел бы за честь сыграть для вас». А она ответила: «Мой маэстро Глюк. У нас исполняют музыку только Глюка». «Здесь дела обстоят не лучше, Вольфганг. Глюк — любимец Иосифа тоже. Император очень благосклонно слушал мою музыку и был весьма любезен, поскольку это ему ничего не стоило. Это похоже на Габсбургов. Выходит, я зря обольщаюсь, рассчитывая на его поддержку. Не следует ни на кого полагаться, даже на меня. Поймите, может настать время, когда император при самых лучших намерениях будет целиком занят другими, более важными делами». «Итак», — он вопросительно посмотрел на графиню, — «мне нужно вернуться в Зальцбург». «Решайте сами, Вольфганг. Вам понравился Версаль? Большинство дам там либо проститутки, либо содержанки. А сильный пол занят охотой, коллекционированием табакерок и наставлением рогов своим друзьям. Вы думаете, здесь они другие?» «Значит, мои слова можно отнести и к Вене». «Нет, положение гораздо сложнее», — думала графиня. «У Вольфганга огромная потребность верить в людей, любить их. Подчас он кажется наивным ребенком, хотя на самом деле не хуже других умеет разбираться в людях и хорошо знает человеческую натуру. Но без этой веры в людей, без этой любви, он не мог бы писать музыку так, как ему хочется, и напрасно он пытается предстать циником. Без любви он чувствует себя потерянным. В любви его сила, на любви держится его вера. О плохой музыке и плохих музыкантах он может отзываться язвительно, подчас даже зло. Его слух и вкус настолько тонки, что не допускают ни малейшей фальши. Но по природе своей он полон любви и благожелательства к людям. Они ему так же необходимы, как пища и вода. Он ласков и нежен, поэтому его так легко обидеть. Столкнувшись с людской бессердечностью, он пасует. У него не хватает смекалки и практичности. «Я забочусь о вашем добром имени», — сказала графиня Тун. «О добром имени?» Вольфганг горько рассмеялся, но, взглянув на нее обиженное лицо, добавил: «Я композитор и в первую очередь должен оберегать свой талант. А разве я не хочу сберечь его? Искренне хочу, Вольфганг. Поэтому и пытаюсь предупредить об опасностях, подстерегающих вас». В этот момент Вольфгангу почудилось, что он влюблен в графиню. Но нет, это немыслимо. У нее три дочери, которых она нежно любит. К тому же графиня на 12 лет его старше. Правда, с годами разница стала менее заметной, но Вольфганг все же мечтал полюбить женщину молодую и красивую. Возраст наложил свою печать на задорное, резко очерченное лицо графини. Однако и сейчас еще обаяние у нее не отнимешь, и она по праву слывет одной из самых светских и элегантных женщин Вены. Интересно, окажется ли его избранница столь же умной и очаровательной? «Но ведь не на уме же, в конце концов, женишься», — тут же подумал он. «Только бы поскорее, Боже милостивый, поскорее! Он так устал от воздержания, от одиночества, от ожидания встречи с идеальной девушкой, словно такой идеал и вправду существует. Хватит с него целомудрия и чистоты в этом далеко не целомудренном мире». «Вы дождетесь исполнения своих желаний, Вольфганг», — сказала графиня Тун. «Сомневаюсь. Изо дня в день бывать в обществе красивых женщин и сохранять к ним платонические чувства, разве это легко? Казалось, даже музыка перестала приносить ему успокоение. Но не следует забывать одно: хоть музыка, которую вы сочиняете, чиста и возвышена,